Господи, що ж це таке? Господи! Бить женщину. Господи, прийди ко мне. Подло бить женщину. Господи, прийди ко мне. Господи, выполни, что я прошу, Господи. Господи, ну забери меня отсюда, а? Меня! Господи! Меня забери! Меня! Меня! Ну забери меня, Господи! Меня! Меня! Меня! Подъезд, не он, не он. Лёша, будто я не вижу всё. И не слышу. Лёша, давайте, собирайтесь. Всё, давайте, собирайтесь, я вам билет купила. Лёшенька, билет, ну что вы? Что вы, давайте, вставайте. Собирайтесь, я вам билет купила. О, до самого Ленинграда. 2:00 ночи, поезд отходит, стоянка поезда, 3 минуты. Давайте, Лёшечка, собирайтесь, нечего вам тут делать. Нечего, вы в этом городе совсем дураком станете. Давайте, Илюшечка, собирайтесь, ничего страшного не случится. Не, на работе. Я когда схожу, я предупрежу там, ничего страшного. Давайте, собирайтесь. Что-то раскомандовал, что-то раскричал, что-то разбегалось. Будто я сам не знаю, что мне делать, а что нет. Я говорю, вставайте, давайте, и собирайтесь, все. Нечего вам тут делать, нечего вам тут находиться. Он из вас последние мозги вышибет. Пообещал же. Значит, вышибет. Давайте, Лёшечка. Всё из-за меня. Ой, всё из-за меня. Ой, какая же я дура. Ой, Господи, ну зачем же я с ним связалась? Так, да Господи, при чём тут ты? При чём тут ты? Это он не может мне простить, что я поступил мужественно, заступился за женщину. И он не может мне этого простить. А во-вторых, он воплощение пошлости и дурости вашего города. Он не может мне простить, что я вступил в бой с пороками. Ой, Лёшечка. Лёшечка, ну что вы такое говорите? Ну какие пороки-то, Лёша? Ну что вы, он же это просто ревнует меня к вам. Вот и побил сегодня там вот у памятника. Давайте, Лёша, вставайте, собирайтесь. Нечего вам тут находиться. Я ведь, Лёшечка... Сплю с ним, не, вернее. Нет, он воплощение пошлости пороков. А я с ним в бой. С ним в бой и с пороками в бой. Ну что, оглохли, что ли? Оглохли, говорю, что ли? Как? Спала. Вот так. Натурально. Как бабы с мужиками спят, так и я спала. Да я даже не знаю, как это случилось. Ну, сначала вроде бы случайно вышла, а потом и пошло, и поехала. Я думала, что ребеночка рожу, а не получилось. Даже мне стыдно вам про такое говорить. Давайте, Лёшенька, собирайтесь, все. Собирайтесь, давайте. Ты не можешь... Ты врёшь всё. Ты духовная. О, духовная. А я тоже раньше думала, что духовная. И что не может. Оказывается, может. Может ещё он как. Может, Лёшечка. Всё, давайте. Вот билет. Я-то думаю, что я защищаю идеалы. Что он не может мне этого простить. И потому и бил меня и тогда, и сегодня.